Глава 17. По заслугам. Полная тишина окутывает храм. Мы втроем, я, Айрилин и Сейран, в ободранной одежде, потные, грязные, с настороженными взглядами и магией, подрагивающей на кончиках пальцев, стоим на месте разрушенного алтаря и смотрим на людей, упавших перед нами ниц. «Творец! Творец послал нам своего слугу!» выдыхает жрец в странном головном уборе, напоминающем раскрашенный пчелиной улей. Мужчина падает на колени и протягивает ко мне руки, не сводя взгляда с горящей бирюзовым пламенем перчатки. «Творец послал нам того, кто вернет нашего господина! Творец послал нам Кхагара!» «Кхагар!» — выдыхают прихожане, осеняя себя религиозными жестами. Мы же стоим в полном недоумении. «Кого?» тихо спрашивает Сейран, стоя за моей спиной. «Сам бы хотел узнать». «Надо уходить отсюда, Хэл», — настороженно шепчет Айрилин. «Мне все это не нравится». «Да, мне тоже». «Господин!» Жрец поднимается с колен, когда мы делаем несколько шагов вперед, намереваясь покинуть храм. «Господин, простите мою назойливость!» «Говори». Нахмурившись, я заставляю жреца отшатнуться. «Вы... вы забрали осколок, который защищал наш город сотни лет. Могу я надеяться, что Тиал-Лиру без него не будет ничего грозить? Вы оставите у нас своих слуг?» — спрашивает он, глядя на Айрилин и Сейрана. «Или защитите нас силой Творца? Или прибыли, чтобы самолично защищать нас?» Приглядевшись магическим зрением, я вижу, что от мужчины и нескольких других жрецов, стоящих чуть дальше, да и от остальных прихожан, к моей перчатке тянутся тонкие линии энергии, по которым в обе стороны курсирует сила. Так, интересно. Так вот в чем причина его доверия и покладистости. Точно так же осколок соединялся с паломниками на площади. «Я... да, я огражу вас от опасностей древней магии, не сомневайтесь», быстро сориентировавшись, отвечаю я. «Надо пользоваться ситуацией. Кажется, этот жрец и не думает, что я могу быть простым владеющим. Хотя, если задуматься, удивляться нечему. Во время богослужения на месте алтаря раскрывается портал, и появляется человек с давно потерянной перчаткой древнего бога, с легкостью забирает осколок, который может свести с ума сильнейшего мага. Тут волей-неволей поверишь, что это не просто человек. А уж нападать на него в таком случае и вовсе форменное безумство». «Благодарю, защитник!» — кланяется жрец. «И простите мою наглость, но если вам и вашим спутникам что-то потребуется, мы с братьями и сестрами окажем вам посильную помощь. У вас такой вид...» «Мы сражались с астральными тварями, пока добирались до вас». Я продолжаю разыгрывать спектакль, уверившись, что сейчас это единственный разумный вариант. По залу прокатывается восхищенный вздох, и шепотки, которых почти не было слышно, усиливаются. «Кхагаров не видели больше тысячи лет, с тех пор, как Зеалтор обманул своих братьев и сестер». «Зачем он прибыл?» «Это та потерянная перчатка Творца? А кто его спутники?» «Демоны на привязи». «Да нет, дурак, это Велар из прошлого. Кхагары умеют управлять временем. Они сами из прошлого». «Сам дурень». «Теперь-то нам нечего бояться. Ни астральных демонов, ни других владеющих». Я еще раз оглядываю зал. Сотни людей, которые уставились на нас. И понимаю, что замять случившееся никак не удастся. Хотя... может, запереть всех, кто здесь есть, пока мы не покинем город? «Незачем, владыка. Просто заставь их обожать себя. Тебе нужно лишь пожелать этого. Просто воспользуйся нашей помощью. Ведь мы уже доказали, что готовы на все ради тебя». «Господин?» Перчатка предлагает то, что кажется разумным, возможным. Она предлагает то, чего я заслуживаю после всех своих мытарств. Но нет. Нет, пока незачем тратить силы. Эти люди и так не проявляют враждебности. Они и так думают, что я прибыл их защитить. А перчатка и так их контролирует. Я трясу головой, отгоняя соблазнительные мысли, звенящие в сознании. «Нам нужно поесть. И подберите одежду по размеру для меня и моих спутников. И приготовьте теплые ванны в ближайшем гостевом доме, пока все это готовится». Рассудив, что ситуацией надо пользоваться, пока есть такая возможность, я быстро придумываю в голове план действий. Также напишите письма в соседние ордена. Пусть не чинят мне препятствий, если встретят на землях свободного анклава. «Разумеется!» Глаза жреца радостно поблескивают, и я чувствую исходящую от него благодать. Жрец раздает указания паре своих подчиненных, рассматривающих нас во все глаза, а затем просит следовать за ними. Переглянувшись со своими спутниками, я слегка пожимаю плечами и иду за жрецом. О том, что из астрала вынырнул новый владеющий, забравший осколок Тиаллира, весь город узнает чрезвычайно быстро. И, честно говоря, меня это слегка напрягает. Но беспокойство поселяется в душе совсем ненадолго. Ровно до того момента, пока в гостинном доме, который жрецы сняли целиком, нас посещает делегация Сейнара и чиновников из городского совета. В сопровождении целой роты тяжело вооруженных солдат и боевых магов, они, тем не менее, не выказывают агрессии. Встретившись с ними, я вижу, что эти люди боятся меня и даже не думают нападать или как-то проверять мои полномочия, которые жрецы сами себе напридумывали. Но случается это не из-за моих красивых глаз, разумеется, а снова благодаря перчатке. Она, повинуясь моим просьбам, без труда охмуряет колдунов и чиновников. Тонкие энергонити, присасываясь к аурам людей, заставляют их верить в то, что я посланник самого Творца. Выдуманная наспех история безо всяких деталей и с туманными перспективами и задачами становится для людей, чей магический потенциал слабее моего, и потенциала перчатки, истиной, в которую они безоглядно верят и разбираться в которой не собираются. Правда, такая манипуляция выпивает энергию моего собственного источника с дикой скоростью, и после недолгой беседы с магами и городскими управленцами во мне остается не более 1/10 части всех сил. А тело и голову начинает ломить так, будто меня всю ночь избивали. Из-за этого приходится остаться в городе на ночь, но это к лучшему. Источник слегка восстанавливается, а магистрат соглашается выполнить мои просьбы. Раз уж выпал шанс, я решаю им воспользоваться. И ничуть не стесняясь, использую свое новообретенное положение. Тем более, что в какой-то момент узнаю новости о том, что происходит в округе, и то, что рассказывают чиновники, ничуть мне не нравится. Появившись на материке, я оказался на самой окраине свободного анклава и первое время не особо вникал в политическую обстановку между пределами, владеющими и то, что происходит в остальном мире. Главной моей задачей было отыскать друзей, жену и восстановить память. Но после разговора со жрецами и магистрскими чиновниками я понимаю, что дела обстоят весьма скверно и ненадежно. Торговцы, беженцы и гонцы несут по дорогам анклава мрачные новости. О том, что владеющие, которые больше 1000 лет не могли сражаться друг с другом, около месяца назад получили такую возможность. Как и почему это началось, никто наверняка рассказать не может, однако факт остается фактом. Пока я бегал по джунглям, сражался на арене, гостил у Зеллера и вытаскивал Айрилен из лап Хайсамы, некоторые из владеющих начали полноценные боевые столкновения между собой. Не все, но многие из них по всему свободному анклаву решили овладеть чужими осколками. Волна этих событий докатилась и до Тиаллира, расположенного далеко на востоке, и в стороне от основных пределов. От вторжения кого-нибудь из владеющих и разорения ими Тиаллира город спасло только то, что он находится на отшибе. Хотя, думая о Хайсаме, я понимал, что это продолжалось бы недолго. Закончив со своими делами и мной, она наверняка наведалась бы сюда, раз у нее появилась такая возможность. Так что мое появление, человека, который владеет не просто осколком, а целой перчаткой, которая была потеряна больше 10 веков назад, в момент, когда сотни людей молятся о том, чтобы Творец послал им защитника, не вызвало вопросов. Более того, оно показалось людям закономерным, хоть и не без огрехов. Меня испугались. Со мной сочли лучшим не ссориться. К тому же осколок из храма принял меня в качестве своего хозяина так быстро, что жрецы и пикнуть не успели, и орден, к которому они принадлежали, и который насчитывал больше 200 колдунов разного уровня подготовки, принял случившееся как должное. Мне даже не пришлось влиять на большинство магов, потому что их высшие чины уже были околдованы перчаткой. Но даже несмотря на то, что сейчас мне опасаться было нечего, услышанные новости не вызывали радости. Я понимал, что как только кто-то из владеющих узнает обо мне, начнется охота. Мне нужны были ресурсы, союзники, собственный Эллар или, на худой конец, город-крепость. Тиаллир мог стать таким оплотом, и, поняв, что после всего случившегося стать здесь правителем довольно легко, я начал планировать свои дальнейшие действия. В первую очередь, перед отправкой к Зеллеру, приказал трем крупным отрядам солдат и магов отправиться со мной, объявив ублюдка-предателя опасным противником. Справиться с ним я мог бы и сам, но если там мы столкнемся с Хайсамой, лишняя поддержка не помешает. А как только разберусь с ублюдком, окопаюсь в Тиаллире, разовью свою магию и магию Айрилен с Сираном до максимально возможного предела и буду думать о том, где искать оставшихся друзей, как обезопасить беременную жену и как вернуть Беренгара. Уж какое-то время прикидываться избранным защитником у меня получится, уверен. Это будет всяко безопаснее, чем странствовать по неизвестным землям, не имея о них четкого представления. «Даже не верится, что все обернулось так гладко», — восклицает Сейран, когда на утро следующего дня мы, умывшиеся, отобедавшие и одетые в новую добротную одежду, покидаем гостиный двор. «Мне тоже», — фыркает Айрилен, разглядывая свой фиолетовый камзол. «Дорогой, ты хоть замечаешь, что пользуешься своей перчаткой все чаще и чаще?» «А ты замечаешь, что у нас вообще-то нет выбора?» Жена смиряет меня уничтожающим взглядом, и я примирительно поднимаю руки. «Айрилен, я все понимаю, поверь, но деваться и правда некуда. К тому же воздействовать на всех этих людей осколок начал еще до того, как слился с перчаткой. Я видел его раньше, и он вводил в экстаз тысячи людей одновременно. А портал? Как мы тут оказались?» «Когда я прибыл в этот город месяц назад, то попал на религиозный праздник. Прямо здесь, на площади перед храмом. Я указываю на то место, где все происходило. Собралась куча паломников, и туда вытащили этот осколок. Так получилось, что я оказался в толпе, и перчатка... Не знаю, почувствовала родство, что ли? Она сильно завибрировала, и меня потянуло к этой реликвии, да так, что я едва остановился. Видимо, в тот момент была установлена связь между перчаткой и этим осколком. Другого объяснения у меня нет. Кстати, то же самое я почувствовал, когда Хайсама оказалась рядом с нами. «Получается, она тоже может перенестись к нам?» — спрашивает Сейран. «Не думаю. Иначе уже была бы здесь». «И ты понимаешь, как это работает?» — уточняет жена. «Есть подозрения, но наверняка сказать не могу». Отмахиваюсь я, останавливаясь у больших ворот, ведущих к казармам и казарменной площади. Там нас уже ожидают солдаты, маги, самоходные повозки и ездовые ящерицы. В любом случае, сейчас есть дела поважнее. «Этот Зеллер мне сразу не понравился», — хмурится Айрилен. И в ее глазах появляется стальной блеск. «Я помню его. Такой жесткий взгляд не сулит ничего хорошего тому, кто обидел мою жену». «Не тебе одной, дорогая». Айрилен мрачно кивает. За минувшее утро я, как мог, объяснил ей происходящее. Жена была в легком шоке после всего, что с нами случилось, но восприняла новости о потере мной памяти на редкость спокойно. «Ничего». Она прижимается к моей щеке своей. «Мы разберемся во всем, Хэл. Я с тобой и теперь уже никуда не денусь. Даже не надейся». «Спасибо, дорогая». Демонстративно покашлившийся Иран обращает на себя наше внимание. «Не хочу вас отвлекать!» В его тоне слышится обратное. «Но, кажется, кто-то хотел разобраться совсем побыстрее». «Именно так. Я целую жену и, кивнув солдатам на посту, прохожу через каменную арку. Получившие приказ и уже знающие о нас вояки в синей форме отдают воинское приветствие и расходятся в стороны, а за стеной нас уже ожидает специально собранный мне в помощь отряд». «Кхагар, вас проводить?» — с почтением спрашивает его смуглый командир с лихими усами и длинными кучерявыми волосами. «Да, с достоинством киваю я. Мне нужен самый быстрый транспорт, который у вас есть. Еретик может сбежать в любой момент, и медлить нельзя». «Разумеется. Следуйте за мной, все уже собраны и ждут только ваших приказов». «В таком случае не будем медлить». В прошлый раз мы добирались до Эллара Зеллера почти неделю на запряженных ездовыми ящерицами повозках. Теперь магистрат, верящий, что я защитник, предоставил нам самый лучший транспорт. Надеюсь, что получится доехать до Зеллера быстрее, чем он пронюхает о моем спасении». Путь до парящего острова предателя занимает всего 4 дня, и когда мы оказываемся рядом с ним, мои люди захватывают небольшое летающее поместье без всякого сопротивления. Много сейнара и солдат, что я привел за собой, моя сильная магия, куда сильнее магии Зеллера, чтобы колдун противостоял мне. Идиот никуда не сбежал. Он ждал вести и награды от Хайсамы, и не знал, что на самом деле я освободил пленников владеющий, ушел от нее и так быстро вернулся в эту часть свободного анклава. И теперь прикованный наколдованным мной льдом к креслу Зеллер только выл и бормотал извинения, а все его люди оказались согнаны в одно помещение и находились под стражей. «Нет, нет, Халгар, пожалуйста!» «Ты, скотина, предал меня!» «Меня!» — реву я. На мгновение мелькает мысль. Это старательно поддерживаемый образ? Или я в самом деле чувствую такую сильную ярость? Я смотрю на этого человека, на то, как с него сползает личина, которая так меня смущала, но я не понимал, почему, и меня едва не выворачивает от отвращения. Внешность Зеллера оказалась иллюзией, которую поддерживали несколько амулетов наподобие тех, которыми на арене меняли Сейрана. Предавший меня колдун не был молодым красавцем с утонченной внешностью. На самом деле он являлся полуразложившимся трупом, с покрытым язвами лицом, с трупьями на пол туловища и руками без кожи, на которых торчали обнаженные мышцы. Некроз поразил изрядные куски его тела, а вокруг колдуна стоит такая вонь, что без платка можно расстаться с содержимым желудка. «Ну и урод!» — скорчившись, заявляет Айрилен, прикрывает рот рукой и направляется к выходу из комнаты. «Разберись с ним без меня, дорогой!» «Конечно!» Скалюсь я, создавая вокруг себя завихрение ветра, отгоняющие вонь, и приближаюсь к Зеллеру. «Ну что, тварь, поговорим?» «Я все объясню, все!» «Да я и так все знаю. Ты, плесневелый ублюдок, предал меня! Обманул! Навешал на уши рассказов о похищенном сыне и Хайсаме, которую все ненавидят! Воспользовался тем, что я ничего не помню и ничего не знаю о вашем мире, а сам в это время решил сдать Хайсаме как трофей! Как раба, так же продался и рано. «Дай его мне, Хел!» — щерится степняк, стоящий возле двери и скрестивший руки на груди. «Дай эту суку мне, и я покажу ему, как у нас поступают с предателями!» «Покажи этой твари!» — шипит Хам, и Зеллер, из глаз которого текут слезы, с ужасом переводит взгляд с Сейрана на моего зверя. «Пожалуйста, Халгар!» «Я Кхагар!» «Кхагар!» — реву я ему в лицо. «А ты, мразь, решил использовать меня в своих интересах! Прости меня!» Зеллер уже рыдает. «Прости, защитник, я не знал, кто ты на самом деле! Я был в замешательстве, в помутнении! Ты видишь меня, ты понимаешь, почему я так поступил!» «Даже знать не хочу!» Презрительно отвечаю я. «Я всего лишь хотел вернуть свое тело! Хайсама обещала мне!» Сквозь всхлипы выкрикивает колдун. «Она обещала, что исцелит меня, если я предоставлю ей Сейрана. Я слаб и не мог ей противостоять. Не мог. Я надеялся, что у тебя получится ее одолеть. Потому и помогал. Я надеялся...» «Ложь», — чеканю я. «Это ложь. Ты мог рассказать мне обо всем, и мы могли сыграть на том, что ты якобы предаешь меня. Но ты решил усидеть сразу на двух стульях. Умрет Хайсама, и ты получишь мою помощь. Умру я, и владеющая исполнит свое обещание. Тебя устроили бы оба исхода». «Нет». «Да, тварь. И за то, что ты оказался двуличной скотиной, за то, что предал Кхагара, я приговариваю тебя к смерти». «Нет, нет, пожалуйста». «Твой Элар переходит в мою собственность, как и твои люди. А твоя душа отправляется в астральное море, на растерзание всем тварям, какие там только есть». «Я прошу...» Я не слушаю его. Резко поворачиваю кисть и сворачиваю предателю голову. Противный хруст, и он мгновенно замолкает, уронив подбородок на гниющую грудь. «Надо было помучить, тварь!» — недовольно фыркает Сейран. «Незачем марать об него руки. Я качаю головой. Идем, Сей. Обыщем это логово как следует и заберем все ценное. А затем вернемся в Тиал-Лир и будем думать, как отыскать остальных наших товарищей». «А Хайсама? Она наверняка отправит сюда своих людей. а то и сама наведается. Что ж, тем хуже для нее, щерюсь я. Лучше бы ей не испытывать судьбу, надеясь заполучить перчатку. Она моя, и только моя.